зеленый цвет. 510-550 нанометров. Гармонизирует, успокаивает, снижает артериальное и внутриглазное давление, частоту пульса и головные боли, повышает иммунитет, способствует выведению токсинов. Эффективен при глаукоме, спазмах аккомодации, дистрофиях сетчатки, компьютерном зрительном синдроме. На Востоке зеленый цвет считают высшим по своим вибрациям, положительно влияющим на центр душевной энергии человека.